Бардину сказали: «Считайте, что вам повезло. В Москве Саша Гродко, советник нашего посольства в Штатах, не иначе, как он сейчас в библиотеке добывает справку о валютных ресурсах Америки». Бардин стал вспоминать, что он знает о Гродко, и вдруг припомнил разговор с Бекетовым. «Вот она, тайна дипломатии отечественной», — сказал Сергей Петрович другу, обозревая чуть продолговатый зал заседаний наркомата, где в это время происходила коллегия. «Видишь, вон этого молодого с черным зачесом. Крестьянский сын с Гомельщины, Гродко, и село его имеет тоже название. И все, кто живет в этом селе, носят только эту фамилию. И главное, все гродковцы точно от одного отца с матерью. Вот такие же, смуглокожие, черноволосые». «Ну, погоди, а откуда ты все это знаешь?» — полюбопытствовал Бардин. «А рядом со мной живет односельчанин Гродко. И у него фамилия та же?» «Да, да только ли фамилия? Ты взгляни на него. Родной брат Гродко. А как белорусу Америка? Знает он ее?» «Знает Америку белорус. Особенно рузвельтовскую. Стратегию и тактику в экономике, а без нее американские дипломатии сегодня не понять. Но Гродко экономист?» «Дипломат, а прежде был экономистом». Бардин разыскал Александра Александровича в читальном зале библиотеки, и, как показалось Егору Ивановичу, его собеседник откликнулся на просьбу Бардина не без желания. Рассказ Гродко о Гопкинсе был строг, подчас нарочито строг, но в нем были наблюдательность и желание добраться до сути. Сказать, что Гопкинс — близкий друг и советник Рузвельта, еще не все сказать. Начал Гродко и взглянул на Бардина. Все время, пока Александр Александрович говорил, его глаза как бы участвовали в разговоре, внимательно, а подчас испытывающе следя за тем, как Бардин воспринимает рассказ. Ни одна фигура в Америке не вызывает таких распрей, как Гопкинс. Мнения, которые при этом высказываются, прямо противоположны. Многих таких, кто видит в нем демократа, исповедующего веру Авраама Линкольна, к тому же человека не очень практичного, но храброго, этакого бессребреника и чудака. Другие, наоборот, полагают, что он играет в Дон Кихота и рыцарь печального образа, мол, является для него своеобразной маской. Он даже подзапустил болезнь свою, чтобы сообщить лицу некую монашескую бледность. Но спрашивается, какой смысл сегодня играть в Дон Кихота? Да так ли он популярен в современной Америке? А дело в том, что такой тип импонирует Рузвельту. Если быть точным, то не просто импонирует. А Рузвельту выгодно, что рядом с ним был этакий Дон Кихот в образе Гопкинса. А это не просто сегодня сыграть в Дон Кихота. Вот Гопкинс взял аптекарские весы и ответил все по унциям. Доброты, юмора, бескорыстия, чудаковатости, смешливости, малоичивости, трудолюбия, храбрости и всего прочего, что для человека не в диковинку, но обычно размещено в разных людях, а он взял и соединил в одном субъекте, полагая, что Дон Кихот должен быть именно таким. Ну, казалось бы, как человек вберет в себя эти качества и сбережет, когда их нет у него от Бога? Забудет, что его, что чужое, растеряет, рассыплет в конце концов. Но Гопкинс, как полагают сторонники этой точки зрения, человек железный, он все помнит. И однажды, войдя в роль, уже играет ее до конца. Вот так думают эти вторые. А что есть на самом деле? Вы думаете, что и здесь золотая середина, при этом истина лежит где-то рядом с нею? Нет. Как мне кажется, истина лежит где-то ближе к первым. Но вторыми я бы не пренебрег, хотя не их концепцией, а их наблюдением. В том, что они узрели, есть мало стоящего. А вообще-то, чтобы приблизиться к истине, я бы обратился к правилу старому, во многом безошибочному. Скажи, кто твои недруги, именно недруги, а не друзья. И я скажу, кто ты. Партию его недругов возглавляет Кардел Хелл. Я не хочу сказать, что друзья Гопкинса являются нашими друзьями. Но это, конечно, не Хелл и ему подобные. после того, что рассказал о Гопкинсе Гротко, справка как бы была одухотворена. Глянул человек. Но Гопкинс явился для Гротко поводом к рассказу об Америке. Как показалось Бардину, этот рассказ был лаконичен. В нем была энергия мысли. Помнится, Александр Александрович очень хорошо говорил, как рушится знаменитая доктрина Монро, и американский капитал готовится к прыжку из света нового в свет старый, прыжку, который еще поразит ваше воображение завтра.